погиб один Чаба. Ну что ж, вы правы. Лорд Магар, барон Нарт в отдаленном прошлом. Значит, вы не человек Гаудина? Я сам по себе, — сказал Борн. Беглецов оттуда с благополучных небес немного, но они есть. Вот только вспоминать о них не любит. Но почему же? Вы новичок, — сказал Борн, — и прибыли из неуютных, надо полагать, мест. Конечно, в заоблачных замках красиво и привольно, сытно и беззаботно. Но видите ли, лорд Сварог, это мир без будущего. В первую очередь, потому что Лары способны держать земную жизнь под контролем, но не способны разумно ею управлять. Представьте остров, населенный полудикими жителями. Посреди гора, откуда простреливается любой уголок. И вот на этой горе угнездился потерпевший кораблекрушение моряк с пулеметом, заставивший туземцев признать себя королем. Что касается силы, он и в самом деле может в любой момент перестрелять всех поголовно. А вот дальше-то что? Как он будет ими управлять? Он прибыл из более цивилизованных мест. Ему невероятно скучно изо дня в день разбирать жалобы на потравившую огород соседскую свинью, мирить двух сплетниц или вводить новые проекты крыш для хижин. Он владыка, но король на горе сам по себе, а его подданные сами по себе. Но он же может цивилизовать, вести к прогрессу. А если ему этого не захочется? Если в этом случае его со временем лишат и пулемета, и власти? Если туземцы, научившись наукам и ремеслам, превзойдут своего короля в прежней жизни не более чем недалекого боцмана? Конечно, я выбрал не самый удачный пример, и все же он в какой-то мере передает сложившуюся ситуацию. Все сами по себе. Там наверху для одних смысл жизни в балах и развлечениях, для других — в удовлетворении любопытства посредством науки. И никому не хочется делиться могуществом с теми, что внизу. А на земле свои проблемы. А вот и получается замкнутый круг, что до подвижников очень уж мало их рождалось во все века. Я, например, не подвижник. Мне просто обрыдло наверху. Но я не чувствовал себя в силах что-то изменить. Знаете, теперь можно признаться, я всегда ощущал себя чуточку виноватым перед капитаном Зо. Для него все это всерьез. Ему некуда отступать. А мой Нарт до сих пор парит где-то там, и дворецкие начищают ручку у парадной двери. Возможно, вам повезет больше. Не хочу вас пугать, но будьте готовы оказаться в водовороте серьезных дел. Неспроста все это. Ваше появление здесь, дальнейшие события, то, что может вам показаться цепочкой совпадений и случайностей. В этом мире, знаете ли, мало случайного. Просто мы не видим всей картины и не улавливаем во всей полноте замыслов ее Творца. Вот нам и кажется, будто перед нами цепочка случайностей. Но кто-то же знает ответы, пусть не все. А вы знаете, где расположены острова Твергор? В Фалейском заливе у берегов Хельстада. Правильно. Если больше будет некуда, постарайтесь добраться туда. На острове Ройл живет отшельник, тоже бывший лорд Эйнштейн.